Глава 15. Тень и шепот. С точки зрения Тиффани, свадьба вполне удалась. Да, удалась. Пастор Яйцо, осведомленный о необычайно большом проценте ведьм среди слушателей, свел религиозные пассажи к минимуму. Краснеющая невеста прошла по главному залу, и Тиффани заметила, что та покраснела еще больше, поймав озорной взгляд нянюшки Яг, которая подбодрила молодую, подняв кверху два больших пальца. Потом, по традиции, жениха и невесту осыпали рисом, после, разумеется, тщательно подметенным, чтобы не тратить зря хорошую еду. Ликование было всеобщим, включая, к изумлению некоторых, сияющую герцогиню, которая весело болтала со всеми подряд, даже со служанками, и для каждого находила доброе и ободряющее слово. Только Тиффани знала, отчего герцогиня порой бросает нервные взгляды на миссис Пруст. В этот момент Тиффани ушла, чтобы помочь Престону, который копал на короле могилу, достаточно глубокую для того, чтобы сброшенные в нее обгоревшие останки никогда не были обнаружены случайным пахарем. После они на всякий случай очень тщательно помыли руки едким мылом. Строго говоря, это был не слишком романтический момент. «Думаешь, он когда-нибудь вернется?» — спросил Престон, когда они отдыхали, опершись на черенки своих лопат. Тиффани кивнула. «Лукавый-то точно вернется. Яд всегда готовы принять где-нибудь». «А ты чем теперь займешься?» «О, всякими интересными вещами. Всегда где-то есть ноги, которые следует перевязать, и носы, которые нужно подтереть. Хлопоты, хлопоты целый день». «Звучит не слишком-то интересно». «Так и есть. Но по сравнению со вчерашним, такой день будет очень-очень хорошим». Они направились обратно в главный зал, где свадебный завтрак уже плавно превращался в праздничный обед. «Ты оказался весьма находчивым молодым человеком», — сказала Тиффани. «И я очень благодарна тебе за помощь». Престон радостно кивнул. «Спасибо, мисс. Я весьма польщен. Однако вынужден сделать... как бы это выразиться, одно небольшое замечание. Тебе, в конце-то концов, почти 16, а мне 17, поэтому, полагаю, ты согласишься, что называть меня молодым человеком... Знаю, я выгляжу легкомысленно и моложе своих лет, но я все-таки старше тебя, девочка моя». Повисла пауза. Потом Тиффани осторожно спросила: «Откуда ты знаешь, сколько мне лет?» «Интересовался», — ответил Престон с несколько напряженной улыбкой. «Почему?» Тиффани так и не получила ответа, потому что как раз в этот момент из дверей главного зала вышел сержант, с его шлема сыпалось конфетти. «Ах, вот ты где, мисс! Барон спрашивал о тебе, и баронесса тоже!» Он сделал паузу, улыбнулся и добавил: «Как здорово снова иметь барона!» Тут его взгляд упал на Престона, и он нахмурился. «Опять отлынивал, как обычно, ученик рядового Престон?» Престон отдал честь. «Вы абсолютно правы в своих умозаключениях, сержант. Именно что отлынивал, вы изрекли истинную правду». За это Престону достался от сержанта озадаченный взгляд, а также неодобрительное ворчание, которое означало: «Однажды я все-таки пойму, про что ты толкуешь, парень, и тогда у тебя будут неприятности». Кое в чем свадьбы очень похожи на похороны, за исключением главных действующих лиц. После того, как церемония заканчивается, гости не знают, чем себя занять, а потому направляются на поиски оставшегося вина. Зато Летиция просто излучала счастье, что является практически обязательным для молодой жены, а ее тщательно завитые, хотя и слегка сожженные, волосы были аккуратно уложены и скрывались под сияющей бриллиантовой тиарой. Роланда как следует отмыли, и запах свиного навоза можно было учуять только совсем вблизи от него. «Насчет минувшей ночи», — нервозно заговорил он. «Хм, это все по правде было, да? То есть, я помню свинарник, а потом мы бежали, но...» Его голос затих. Тиффани посмотрела на Летицию, которая одними губами беззвучно произнесла: «Я помню все». «Да, она действительно ведьма», – подумала Тиффани. «Любопытно, как дело обернется?» Роланд кашлянул. Тиффани улыбнулась. «Дорогая мисс Болит», – начал он, и Тиффани решила на этот раз простить ему официальный тон. «Я отдаю себе отчет, что стала части причиной, учиненной над вами несправедливости». Он снова замолчал, чтобы прочистить горло, и Тиффани подумала: «Я надеюсь, Летиция сумеет вместе с навозом отскрести с него эту напыщенную чопорность, хотя бы частично». «Имея в виду вышесказанное, я дал поручение юному Престону, который в своей дружелюбной манере побеседовал с кухарками и сумел установить местонахождение известной вам сиделки. Она уже успела потратить часть денег, но большая часть этих средств здесь, и они, я счастлив сообщить, теперь ваши». В этот момент Тиффани ткнули в бок. Это оказался Престон, который прошипел: «А еще мы нашли вот это». Он сунул ей в руки потрепанную кожаную папку. Тиффани благодарно кивнула и посмотрела на Роланда. «Твой отец хотел, чтобы эта папка была у тебя», — сказала она. «Возможно, она стоит куда дороже денег. На твоем месте я заглянула бы в нее, когда ты будешь один». Роланд повертел папку в руках. «Что это?» «Всего лишь воспоминания», — ответила Тиффани. «Всего лишь воспоминания». Тут вперед выступил сержант и бухнул на стол посреди стаканов и цветов тяжелый кожаный мешочек. Гости охнули от удивления. «Остальные ведьмы следят за мной, словно коршуны», — подумала Тиффани. «А кроме них все, кто меня знает, и все, кого знаю я. Ну, нужно все сделать правильно. Более того, сделать так, чтобы этот момент запомнился. Более того, сделать так, чтобы этот момент запомнился надолго». «Думаю, вам лучше оставить деньги у себя, сэр», — сказала Тиффани. На лице Роланда отразилось облегчение, но она тут же добавила: «Тем не менее, у меня есть несколько небольших просьб от имени других людей». Летиция ткнула мужа локтем под ребра, и тому оставалось лишь развести руками. «Сегодня день моей свадьбы. Как я могу отказать кому-либо в просьбе?» «Девушка Эмбер Пуст нуждается в приданном, которое, кстати, поможет ее молодому человеку оплатить обучение на мастера. Может быть, вы знаете, что чудесное платье, украшающее вашу прелестную невесту, сшито именно им. Видели вы что-нибудь более прекрасное?» Эта речь вызвала аплодисменты толпы, а приятели Роланда шутливо закричали: «О чем она? О платье или о девушке?» Когда шум стих, Тиффани продолжила: «Далее, сэр, с вашего позволения, я прошу, чтобы любой юноша и любая девушка, смело обратившаяся с аналогичной просьбой, снискали бы вашу поддержку. Надеюсь, вы согласитесь, что я прошу гораздо меньше, чем возвращаю». «Тиффани, полагаю, вы правы», — признал Роланд. «Но, кажется, у вас есть еще кое-что на уме». «Как хорошо вы меня знаете, сэр», — сказала Тиффани. И Роланд всего на секунду порозовел. «Я хочу основать школу, сэр, здесь, на Милу. Я уже очень давно об этом думаю. Фактически, начала задумываться даже прежде, чем узнала, как называется то, чего я хочу. У отца на ферме есть старый пустой амбар. Думаю, мы легко приспособим его для наших целей за неделю или две». «Ладно, бродячие учителя появляются здесь каждые несколько месяцев», — сказал барон. «Да, сэр, я знаю, сэр, но они бесполезны, сэр. Они дают факты, но не дают понимания. Это как пытаться объяснить человеку про лес, показывая ему пилу. Я же хочу создать настоящую школу, сэр, в которой будут учить читать и писать, но прежде всего думать, сэр, чтобы каждый мог понять, в чем же он хорош. Потому что человек, который занимается своим делом, гораздо полезнее для страны, А люди, к сожалению, зачастую слишком поздно понимают, для какого дела предназначены. Она нарочно постаралась не смотреть при этом на сержанта, но ее слова все равно вызвали перешептывание в зале, и Тиффани была рада это слышать, но тут же заглушила шум. «Недавно я мечтала изменить прошлое. Увы, это невозможно. Но зато я могу изменить настоящее так, чтобы оно, когда станет прошлым, превратилось в такое прошлое, о котором не стыдно вспоминать. Я хочу, чтобы юноши получили знания о девушках, а девушки о юношах. Научиться означает понять, кто ты, что ты, где ты, за что ты, в чем ты хорош, что там за горизонтом и вообще все. Главное – найти занятие, которое тебе подходит. Я вот нашла. И хочу, чтобы все остальные тоже нашли свое. Могу я внести предложение? Пусть первым учителем в нашей школе станет Престон. Фактически он знает все, что нужно знать». Престон снял шлем и низко поклонился ко всеобщему веселью. «И пусть его вознаграждением за целый год работы учителем, – продолжила Тиффани, – станут деньги, которых ему хватит, чтобы купить дорогостоящие буквы после своего имени и стать доктором. Ведьмы не могут поспевать везде, и доктор в здешних краях нам весьма пригодится». Люди разразились одобрительными криками, как обычно бывает, когда они вдруг понимают, что могут бесплатно получить нечто полезное. Когда шум стих, Роланд посмотрел на сержанта и спросил: «Как вы полагаете, сержант, вам по силам обойтись без военных талантов Престона?» Новый взрыв смеха. «Это хорошо», — решила Тиффани. «Смех помогает новым идеям проникать в умы». Сержант Брайан изо всех сил старался выглядеть серьезным, но было заметно, что он с трудом скрывает улыбку. «Тяжкий удар для нас, сэр, но я полагаю, мы как-нибудь справимся, сэр». «Да, сэр, фактически, полагаю, выбытие ученика рядового Престона даже повысит общую эффективность нашей команды, сэр». Новый смех и всеобщие аплодисменты. Те, кто не понял, о чем речь, просто брали пример с тех, кто понял. Барон хлопнул в ладоши. «Ладно, мисс Болит, похоже, вы получили все, о чем просили. Вы довольны?» «Честно говоря, сэр, мои просьбы пока не закончились. Осталась еще одна, но она не будет вам стоить ни гроша, так что не беспокойтесь». Тиффани глубоко вздохнула и выпрямилась в попытке выглядеть повыше. «Я прошу, чтобы вы даровали народу Нак-Макфиглов земли возле фермы отца. И чтобы эти земли принадлежали им навечно, по закону и по праву. Об этом надлежит составить официальный договор. Не волнуйтесь о цене. Я знаю жабу, которая подготовит его буквально за горстку жуков, в котором будет сказано, что все пастухи и овцы будут иметь свободный доступ на эти земли. Но, и это важно, там будет запрещено носить любое холодное железо, за исключением обычного ножа. Все это не будет стоить вам ничего, милорд-барон, но сей договор завоюет и вам, и вашим наследникам, которых, я надеюсь, вы рассчитываете заиметь». Тут Тиффани снова пришлось умолкнуть, пережидая взрыв всеобщего смеха, в котором немалое участие приняла нянюшка Як. «Вечную дружбу фиглов, милорд-барон. Выигрыш огромен, потери равны нулю». К его чести следует сказать, что Роланд ответил без промедления. «Я с большой радостью и гордостью предоставлю Нак-Макфиглам эти земли и с великим сожалением, нет, с глубокими извинениями, прошу прощения за все недоразумения, которые имели место между нами прежде. Как вы верно заметили, эти земли принадлежат им по закону и по праву». Его краткая речь произвела на Тиффани большое впечатление. Она прозвучала от души. Хотя и немного официально, но как раз официальность устроила фиглов как нельзя лучше. К удовольствию Тиффани на стропилах замка раздался оживленный шепот. а барон, отныне гораздо больше похожий на настоящего барона, добавил: «Единственное мое желание теперь состоит в том, чтобы сообщить им об этом лично». Со стропил раздался мощный радостный вопль. Подул серебристый холодный ветер. Тиффани открыла глаза. В ее ушах все еще звучал крик фиглов. Потом его сменил шорох сухой травы. Она попыталась сесть, но это ей не удалось. А позади раздался голос. «Пожалуйста, не дергайся. Все и так крайне непросто». Тиффани попыталась обернуться. «Эскарина?» «Да». «Тут кое-кто хочет поговорить с тобой. Теперь можешь встать. Я сбалансировала узлы. Не задавай вопросов, ответы все равно не поймешь. Ты снова в плавающем сейчас. Снова сейчас, так сказать. Оставляю тебя с твоим другом. Боюсь, у вас мало времени, учитывая ценность упомянутого времени. Но я должна защитить моего сына». «Хочешь сказать, у тебя есть...» Начала Тиффани, но замолкла, потому что перед ней возникла смутная фигура. Фигура ведьмы в классическом черном платье, черных ботинках, довольно изящных, как отметила Тиффани, и, конечно же, остроконечной шляпе. А еще у нее на шее была подвеска – цепочка с золотым зайцем. Женщина была стара, но трудно сказать, насколько именно. Она стояла прямо и гордо, словно матушка-ветровоск. Но было в ней что-то и от нянюшки Як, не позволявшее воспринимать ее уж слишком серьезно. Тиффани сосредоточилась на подвеске. «Обычно люди надевают украшения, чтобы сообщить вам нечто о себе. В таких штуках всегда виден особый смысл, если сосредоточиться». «Ладно, ладно», – сказала Тиффани. «У меня всего один вопрос. Я здесь, надеюсь, не для того, чтобы тебя похоронить». «А ты смекалистая», – одобрила женщина. «Быстро сочинила любопытную историю и тут же сообразила, кто я». Она рассмеялась. Голос оказался неожиданно молодым. «Нет, Тиффани, твое предположение весьма занимательно макабрическое, но ответ – нет». «Помню, матушка Ветровоск говорила мне, что весь мир состоит из историй. А Тиффани Болид особенно удаются концовки». «Мне?» «О да, классическими концовками для романтической истории являются свадьба либо торжество правосудия. А ты умудрилась устроить и то, и другое одновременно. Молодец!» «Ты это я?» «Да?» – спросила Тиффани. «Об этом были намеки. Ты должна помочь себе сама и все прочее, да?» Старшая Тиффани улыбнулась. И Тиффани не могла не отметить, что у нее очень приятная улыбка. «Фактически я почти не вмешивалась. Так ерунда. Типа сильного ветра в подходящем направлении. Хотя, если вспомнить, некие мальцы, кажется, предпримут в этой области свои собственные специфические усилия. Черт, никак не пойму, насколько хорошая или насколько плохая у меня память. Вечная проблема с этими скачками во времени». «Ты умеешь путешествовать во времени?» «Ну, с некоторой помощью нашей подруги Эскарины, да. В основном как тень или шепот. Немного похоже на невидимость, в которой я, то есть мы, короче, просто делаешь так, чтобы время тебя не замечало». «Ну, почему ты решила поговорить со мной?» «Я помню, что мы говорили, вот почему». «Такой ответ бесит, верно?» – призналась старая Тиффани. «Извини, опять сложности со скачками во времени. Кажется, я просто хотела сказать тебе, что все это работает, более или менее. Все со временем становится на свое место. Главное – сделать первый шаг». «А какой второй шаг?» – спросила Тиффани. «Никакого. Потом еще один первый шаг. Каждый шаг первый, если это шаг в правильном направлении». «Постой», – сказала Тиффани. «Ну разве я не стану однажды тобой? А потом отправлюсь сюда, чтобы поговорить с собой сейчас. Так?» «Так, да не совсем». «Та, с кем ты станешь говорить, будет не вполне тобой. Извини за путаницу, но мне приходится говорить о путешествиях во времени на языке, который совершенно для этого не подходит. Короче говоря, Тиффани, в соответствии с теорией эластичных суперструн, весь остаток вечности где-то и когда-то. Старая Тиффани будет говорить с юной Тиффани, но каждый раз... И это самое замечательное. Они будут немного разными. Когда ты повстречаешь юную себя, ты скажешь ей то, что ей надо будет, по твоему мнению, знать. «Но у меня есть вопрос», – заявила Тиффани. «Причем такой, на который хотелось бы получить ответ». «Тогда спеши», – сказала старая Тиффани, «потому что эластичные суперструны, или чем там пользуется Эскарина, оставили нам мало времени». «Ну, – начала Тиффани, – скажи, я когда-нибудь...» Старая Тиффани исчезла, улыбаясь в никуда, но Тиффани расслышала одно слово, что-то вроде «слушай». А потом она снова очутилась в главном зале, как будто никогда его не покидала. И люди радовались, а фиглы были буквально повсюду. И рядом с ней стоял Престон, словно внезапно растаял лед. Когда Тиффани сумела восстановить равновесие и перестала спрашивать себя, что же случилось, что на самом деле случилось, она посмотрела на других ведьм и увидела, как они собрались в кружок и перешептываются, будто судьи, выносящие вердикт. Потом совещание закончилось, и ведьмы, возглавляемые матушкой Ветровоск, направились к Тиффани. Подойдя ближе, они, приподняв шляпы, поклонились, что в ведьмовстве служит знаком величайшего уважения. Матушка Ветровоск сурово посмотрела на нее. «Ты обожгла руку, Тиффани». Тиффани опустила взгляд. «А, я и не заметила. А можно теперь задать вопрос, матушка? Вы что, и вправду убили бы меня?» Она увидела, как застыли лица других ведьм. Матушка Ветровоск тоже огляделась и на минуту задумалась. «Мы изо всех сил постарались бы, чтобы до этого не дошло. Скажем так, юная леди. К счастью, все завершилось удачно. Ты проделала недетскую работу сегодня, Тиффани. От ведьмы всегда ожидают, что она будет в центре событий. Что ж, мы осмотрелись здесь и не могли не заметить. Ты до такой степени в центре, что стала фактически осью этого владения». Ты здесь сама себе хозяйка, конечно. Однако, мне кажется, тебе следует, не теряя зря времени, найти ученицу. А мы теперь можем спокойно уйти, оставив владение в твоих надежных руках». Ведьмы зааплодировали, и к ним даже присоединились некоторые гости, впрочем, так и не понявшие значения этих фраз. Зато они отлично почувствовали, что эти старые, опытные и страшные ведьмы выказывают свое уважение Тиффани Болит, местной девушке, нашей ведьме. Теперь она стала очень важной ведьмой, а значит, Мел тоже стал очень важной страной. Разумеется, он и раньше был очень важным с их точки зрения, но получить лишнее подтверждение всегда приятно. Теперь они еще сильнее распрямили спины и ощутили гордость. Миссис Пруст снова сняла свою шляпу и добавила: «Пожалуйста, не опасайся снова вернуться в город, если потребуется, мисс Болит. Обещаю 30% скидку на все товары Бофо, за исключением скоропортящихся и съедобных. Очень выгодное предложение. Это тебе не бык чихнул». Ведьмы опять дружно приподняли свои шляпы и растворились в толпе. «Знаешь что? Все последние события наводят на мысль, что ты успешно организуешь жизнь других людей вместо них», – раздался позади голос Престона. Тиффани резко обернулась, но он попятился назад, рассмеялся и добавил: «В хорошем смысле! Ты ведьма, Тиффани! Ты настоящая ведьма!» Потом были еще тосты, выпивка, еда, танцы, дружба и усталость, а в полночь Тиффани Болит села на свою метлу и взлетела одна высоко над холмами Мела. Она легла на спину и посмотрела на Вселенную, а потом перевернулась на живот и посмотрела на маленький кусочек Вселенной, принадлежащий лично ей. Она действительно была ведьмой и летела высоко-высоко над землей, не забыв, надо сказать, аккуратно застегнуть на пряжку свой страховочный ремешок. Метла мягко покачивалась в волнах теплого бриза, девушку одолевали тьма и усталость. Тогда она широко раскинула руки. На одно краткое мгновение мир перевернулся, и Тиффани Болит оказалась облачена в цвет ночи. Она летала, пока солнце не окрасило край горизонта красным, а проснулась от птичьих песен. По всему мелу жаворонки взлетали высоко в небо, их голоса сливались в единой симфонии потоком струящихся звуков. Они действительно пели радостно, так и порхая вокруг метлы и не обращая на нее ни малейшего внимания. А Тиффани завороженно слушала, пока последняя птичка не скрылась в бриллиантовых небесах. Тиффани приземлилась, приготовила завтрак для прикованной к постели старой леди, покормила ее кошку и отправилась посмотреть, как себя чувствует сломанная нога тривиала-боксера. Примечание. Мистер и миссис Боксер были несколько более эрудированы, чем нужно. По каковой причине сочли слово «тривиал» подходящим именем для своего третьего сына? На полпути ее задержал было сосед старый мисс Шарнир, которая вдруг за ночь разучилась ходить. Однако Тиффани счастливо разрешила эту проблему, указав, что старушка просто сунула обе ноги в одну штанину своих панталон. А потом она направилась в замок, чтобы посмотреть, какие еще есть дела. В конце концов, она же была ведьмой.